Глава 11. Эрика. «Послушай, Карина!» Мужчина из дирижабля поднял руки, явно готовясь напасть. Я не хотела ничего слушать, магия бурлила в моей крови, и какой-то голос в голове настойчиво не требовал вести переговоров с врагами. Эти твари убили моих родителей, полностью иссушив их и исполосовав своими когтями. И перед глазами плыл алый туман, взывая к самой темной части моей души. Я не хотела хорошей драки. Я хотела безжалостного убийства, расправиться с дикой охотой раз и навсегда, чтобы даже воспоминаний о них в нашем мире не осталось. Я не интересовалась, откуда во мне могли взяться силы на то, чтобы справиться с такой толпой гончих. Я просто видела врагов, которых давно мечтала уничтожить. И передо мной не было препятствий. Да, моя гибель была очевидна, но, по крайней мере, я могла забрать с собой несколько из них. Я призвала всю магию, которая во мне была, чтобы вложить ее в боевое заклинание. Лед струился по моим венам, замораживая все тело, погружая меня в какое-то оцепенение. И в какой-то момент я будто увидела себя со стороны. Никто не усомнился бы в моей драконьей натуре. Зверь сидел у меня под кожей и скалил на оборотни свои зубы кинжалы, в то время как я сама была полна спокойствия. «Эрика!» Знакомый голос заставил меня утратить концентрацию. Заклятие сорвалось с пальцев, врезавшись в гончих, что оказались ко мне ближе всех. Их отшвырнуло прочь, как будто моя магия встретилась со щитом. Обернувшись, я заметила Рика. Вейлор не солгал. Стеллари действительно был там. И не только он. Кажется, в подземелье собрались все новички. Они были обнажены, но в данный момент нагота волновала меня меньше всего. Парни были прикованы к стене ледяными наручниками. И в моей голове пронеслась мысль, что Рик и его друзья получили по заслугам. Когда-то в Скайхолле они точно так же издевались над необученными первокурсниками. Единственная разница была в том, что они не делали поблажек для девчонок, и в свое время мне досталось наравне со всеми. Но каким бы засранцем ни был Рик, я не могла оставить его в опасности. А перед этими тварями, что волной прибывали со стороны помещения с источником, прикованные адепты были совершенно беззащитны. Казалось, окрик отвлек меня всего на одно краткое мгновение. Но даже столько было непростительно для боевого мага, и я сразу же поплатилась за свою ошибку. Мой неумело выставленный щит разлетелся вдребезги, а порыв чужой силы подхватил меня и швырнул в стену. Раздался треск, как будто кто-то расколол орех. Судя по ощущениям, это была моя голова. Перед глазами все заволокло туманом, когда я, не успев сгруппироваться, рухнула на пол. Не дракона, а какая-то бесполезная неумелая тряпка. Злясь на себя, я вскочила на ноги. Гончие замерли напротив меня, будто чего-то выжидая. Но это не могло ввести меня в заблуждение. Я видела их черные, пропитанные ненавистью души. Они пришли сюда, чтобы уничтожить нас всех, собрать жатву из нашей магии и... Тот с дирижабля что-то говорил. Его губы шевелились, а в глазах светились эмоции, несвойственные зверю. Если он и был одним из дикой охоты, то чем-то отличался от них. Но я все равно предвкушала, как моя магия разорвет его в клочья. Все это время меня как будто что-то сдерживало, но теперь барьеры пали. Сила, хлынувшая в меня из темного источника, гудела внутри меня, требуя выхода. Вкус крови на языке лишь подстегивал мою жажду, и я тихо, утробно зарычала, готовясь к новому удару. «Эрика!» – снова громко закричал Рик, и взгляды гончих обратились к нему. «Остановись!» Почему я должна была останавливаться, когда у меня наконец-то была возможность одержать хотя бы небольшую победу? Я медленно покачала головой и сжала пальцы. Темная магия плясала на моей коже, требуя, чтобы я немедленно начала действовать. Но проклятые твари окружили себя прочной защитной стеной. «Это не она, мио амико!» Снова заговорил незнакомец с дирижабля бархатным вкрадчивым голосом, обращаясь к Рику. Судя по тому, как расширились глаза Стеллария, он тоже узнал нашего недавнего знакомого. Что-то завладело ей. Единственное, что могло мной завладеть, желание отомстить. И я не собиралась упускать свой шанс и слушать то, что было очень похоже на голос моего разума. Помещение вокруг меня начало наполняться тьмой. Тени метались, сея панику в рядах противника. Оборотни скалились и удерживали щит, не торопясь вступать в честную схватку. Я вливала все больше и больше магии в заклятие, которое, кажется, никогда не учила. Меня переполнял восторг от того, что резерв начал казаться поистине безграничным. Ничто не могло меня остановить, кроме, пожалуй, одного. «Не делай этого!» – снова закричал Рик. И почему он так стремился прекратить это? Неужели этот гость из-за Лассара был предателем? И на самом деле поддерживал дикую охоту, Зная его, я бы не удивилась. Чего еще ждать от дракона, который провозгласил себя королем Академии и творил там, что хотел, не боясь даже гнева ректора? «Назови причину!» – потребовала я, и это был не мой голос. Я не успела удивиться, потому что мое зрение вновь заволокло тьмой. Как будто в помещении погас свет. Но я совершенно точно знала, что это не так. Даже ослепленная, я чувствовала биение множества сердец. И единственное, чего мне хотелось, это разорвать их в клочья. Где-то вдалеке ревела сирена. Это был сигнал тревоги, и я усмехнулась, уверенная, что с минуты на минуту получу подмогу. Наверняка преподаватели узнали о прорыве и поспешили устранить причину. Осталось совсем немного времени до того, как саргоны ворвутся в этот зал и вступят в схватку с этими жалкими трусами, которые только и могли что все больше и больше укреплять свой щит. Слой льда между мной и гончими был уже таким толстым, что я с трудом их видела, в момент, когда ко мне снова вернулось зрение. Саргоны действительно ворвались. Я услышала топот их ног, слишком тихий, чтобы принадлежать полноценному отряду, и, обернувшись, тихо застонала от разочарования. Всего двое, совсем еще мальчишки, может, хорошо обученные, подготовленные и специально рожденные для противостояния тьме, Вейлор и Тайлер Саргоны. Оценив обстановку, они встали с двух сторон от меня, готовые поддержать мою атаку. Но бездна, как же этого было недостаточно? Закрыв глаза, я сделала единственное, что могло помочь в сложившейся ситуации. Спустила тьму с цепи. Аларикус Стелларий. Нападение было внезапным. Я шел на вечеринку, предвкушая отличный вечер, когда мне на голову набросили мешок. Конечно, моя реакция была предсказуемо агрессивной, и я с удовольствием вырвал пару болезненных стонов из своих внезапных противников. Но их было больше. Лучше обученных, действовавших как единый слаженный организм. У меня не было ни единого шанса. Чужая магия сковала меня, и я рычал от бессилия, пока меня тащили куда-то. Судя по голосам, мероприятие было довольно масштабным. И когда с моей головы сорвали мешок, я смог в этом убедиться. Меня поставили в ряд, и справа от себя я обнаружил своих друзей и еще нескольких адептов, с которыми не был знаком. Нутро сжалось от дурного предчувствия, когда перед нашим строем показался один из близнецов саргонов. Судя по самодовольной роже, Вейлор собственной персоной. Итак, он заложил руки за спину и начал прохаживаться вдоль нашего ряда. Я не мог пошевелиться, накрепко скованный льдом и, кажется, даже примороженный к полу. Это, судя по всему, было дело одного из варгасов, потому что все, чем могли повелевать огненные драконы, это вечно голодное, беспощадное пламя. Мы собрались здесь по торжественному поводу. Кто из вас, новичков, сможет правильно ответить зачем? «Чтобы надрать твой тощий зад, ублюдок!» — выкрикнул кто-то, за что немедленно получил по зубам от одного из псов саргона. Я не боялся его, но предпочитал не открывать рот, когда мне нечего было сказать. Исключением было вылизывание киски Эрики, но этой сладкой малышки здесь не было, к счастью. Пол у моих ног окрасился кровью, и я стиснул зубы от злости. Вот уж точно, ублюдки. И мне казалось, я знал, что за мероприятие намечалось в этом подземелье. Помещение я узнал. Неподалеку как раз был источник магии, такой же темный, как мои помыслы в отношении мудаков-саргонов. Будто услышав мои мысли, Вейлор остановился прямо напротив меня. «Не думайте, новички, что вы заслужили свое право учиться в нашей академии просто потому, что вам удалось каким-то чудом сдать экзамены. Мы проводим свой собственный отбор, и только тот, что полностью пройдет всю церемонию посвящения, сможет остаться в Айсхолле. Все остальные соберут свои вещички и исчезнут завтра же утром. И мы поможем им исчезнуть. Это ясно?» «Яснее ясного». Лед, что сковал мое тело, уже начал проникать в кровь. Руки немели, а при дыхании из груди вырывались облачка пара. Я попробовал взять под контроль родную стихию, но тот, кто наложил на меня узы, был явно сильнее и опытнее. «Не пытайтесь высвободиться», — Вейлор заметил движение моих пальцев. «Это бесполезно». Он показал небольшой голубоватый кристалл и тут же убрал его в карман. Очевидно, это был какой-то мощный артефакт, бороться с действием которого было бы действительно бесполезно. Но я был бы не я, если бы сдался так просто. В поле зрения появился второй близнец и остановился рядом с первым, рассматривая нас скорее от скуки, чем из любопытства. «Все готово?» – спросил у него Вейлор. Тайлер кивнул и направился прочь. «Испытание, которое вам предстоит выдержать, довольно простое». Саргон протянул вперед ладонь, и на ней появился язычок пламени. «Продержаться здесь всю ночь до утра и не взять ничего из магического источника». Поверьте, о пополнении вашего резерва мы узнаем. Тот, кто склонился к СМИ, не достоин учиться в Айсхолле. В какой-то степени я был с ним согласен. Мне уже довелось почувствовать на себе притяжение темного источника, и я знал, насколько велико искушение. Да, если бы не Эрика, я бы вряд ли смог подобраться к нему так близко, но вкус той магии, что струилась из бездны, был незабываемым, и я неоднократно ловил себя на мысли, что не против был бы повторить. Сожалею, мужики, но для лучшего эффекта вы должны быть голыми. Саргон подбросил пламя на ладони, а в следующий миг уже запустил его в нас. Это чтобы у вас не возникло соблазна позвать на помощь. Никто не хочет светить своего питона перед преподавателями, не так ли? Я бы, может, не постеснялся засветить своего питона, но я мог пройти это испытание и доказать, что не поддамся искушению. В первую очередь сам себе. Вопреки ожиданиям, огонь не обжег кожу, но от одежды остался лишь прах, который осыпался к нашим ногам. Я зарычал сквозь плотно стиснутые зубы. Сказать, что мне не нравилось все происходившее, ничего не сказать. Но этих ублюдков было больше, и они были сильнее. На несколько мгновений я почувствовал свободу. Видимо, Варгас, что удерживал меня, потерял концентрацию. Но, как оказалось, моя радость была беспочвенной. Мне вернули возможность двигаться, чтобы прижать к стене и приковать к более надежным оковам. Я не мог пошевелиться и чувствовал себя совершенно беспомощным, с членом, который просто висел неприкрытый бельем. Перед тем, как попросить отца устроить мне перевод в Айсхолл, я слышал, что в этой академии, потерянной среди бесконечного льда, были весьма жестокие игры и суровые методы обучения. Я думал, это станет залогом успеха, но, как выяснилось, к учебе то, что происходило, имело мало отношения. Чему мог научить нас самодовольный мудак, который время от времени заменял преподавателя лишь потому, что ректор целовал его саргоновский зад? Почему академии правили обычные парни, коронованные благодаря какому-то туманному пророчеству? Это было выше моего понимания, но я собирался указать близнецам на их реальное место. И если для начала мне надо было пройти их идиотское испытание, что ж, я готов был это терпеть. На первом курсе мы прошли через то же самое, сказал Вейлор. Как будто это должно было каким-то образом нас обнадежить. Погодите, а разве он не должен был быть на собственном дне рождения? Будто в подтверждение Тейлор поторопил брата. Вечеринка уже началась, сказал он. Идем, проверим этих придурков утром. Утром. Я уже чувствовал, как холод лизал мою кожу. Моя магия не отзывалась, как бы сильно я к ней не тянулся. Это, вероятно, было тоже частью испытания. Я повернулся к Дитмару, который был точно так же прикован к стене справа от меня. Губы сумеречного дракона побледнели от холода, а многочисленные татуировки стали еще ярче выделяться на его теле. «Хорошая вечеринка», – пошутил я, – «и конкурсы интересные». «Ты же не оставишь это безнаказанным?» Темные глаза Дитмара полыхнули огнем, и знакомая ярость всколыхнулась в моей душе. Кажется, в последнее время я стал более мягким из-за Эрики. Но пора было вспомнить, кем я был на самом деле. «Они пожалеют», – поклялся я. «Я в деле», – присоединился к нам Конрад. «Я из них душу вытрясу», – пообещал обычно молчаливый Дирк, и я невольно усмехнулся. Дальше мы погрузились в молчание, чтобы не тратить остатки энергии на слова. Я чувствовал, как утекала моя магия, как будто источник вытягивал ее вместо того, чтобы отдавать. Меня действительно тянуло к нему, и при желании я, наверное, смог бы сломать оковы. В отличие от меня, мои друзья, по несчастью, не имели ни малейшего понятия о тьме, что была заключена совсем рядом с нами. И, вероятно, не слышали ее настойчивого зова. Я закрыл глаза и попытался сосредоточиться на холоде. Он отрезвлял меня, приводил в чувство и не позволял хотеть того, о чем даже думать было запрещено. Но, вопреки стараниям, мои мысли свернули совсем в иное русло. Нет, не к тьме. А к Эрике, и к своему ужасу я заметил, что мой член начал наливаться кровью. Несмотря на холод и стресс, я настолько сильно хотел эту ледышку, что мой стояк не видел никаких препятствий для того, чтобы появиться. И, наверное, у меня начались галлюцинации. Потому что спустя всего лишь мгновение на лестнице раздались шаги, и вскоре в зале соседним с нашим появилась Эрика собственной персоной. Я ни за что не спутал бы ее с сестрой. Моя яростная воительница влетела, ведомая какой-то целью. И я открыл было рот, чтобы позвать ее, потому что она нас еще не заметила. Но со стороны темного источника также раздался шум. Я на миг оцепенел, потому что этого просто не могло быть, но пространство в соседнем помещении действительно было разорвано. Сосредоточившись, я понял это так явно, что почувствовал себя идиотом. Как можно было пропустить подобное? Мне, будущему боевому магу. Я хотел закричать, чтобы предупредить Эрику, но с губ сорвался лишь хрип. Я закашлялся, чтобы потом попытаться снова, но было уже слишком поздно. Гончие хлынули из портала, как стая саранчи. Единственной преградой на их пути была Эрика. Она перекинулась парой слов с Альфой-оборотнем, прежде чем первый нанести удар, и я невольно восхитился ее силой. Вся моя уверенность в том, что я смог бы сломать оковы, рассыпалась прахом, как только я действительно попытался это сделать. Из меня будто выкачали всю магию, и я стал слабее котенка. Мне оставалось лишь бессильно наблюдать и рычать от ярости, когда мою девочку швырнули об стену. Но когда она поднялась и приготовилась к следующему удару, я увидел тьму в ее глазах. Ту, что завладела Эрикой и поглотила ее. Это напугало меня сильнее, чем прорыв пространства гончими. Сможет ли она оправиться от этого? Станет как прежде. Драконы без сомнения справятся с незваными гостями, но смогут ли они вернуть мне Эрику в привычном мне виде? События разворачивались слишком стремительно. Я заметил, что Альфа не хотел драки. Он делал все, чтобы защититься, и, кажется, старался не навредить Эрике. Но она, словно одержимая, атаковала снова и снова. Я пытался достучаться до ее разума. Голос прорезался, и я звал ее. На один краткий миг мне показалось, что она прислушалась ко мне, а потом из ее глаз снова ушло все то, что я когда-либо знал, сменившись какой-то древней жаждой. И когда мне показалось, что хуже быть уже не может, на лестнице показались братья Саргоны. Не тратя времени на разбирательство, они без малейших колебаний встали на сторону Эрики и устроили в помещении настоящее огненное пекло. И я, наверное, пал бы жертвой дружеской атаки, если бы Альфа Гончих не прикрыл всех нас своим щитом.